Лин Чун отвела малышку У Цзин за домик, где она могла освободить вспотевшую лошадь от седла и тюков с провизией. Бай Шен подготовила воды и связки сена, а также листовые овощи, чтобы животные смогли мирно поживать в тени, пока всадники находились в доме. Там тотчас же поднялся веселый гомон, все не преминули воспользоваться возможностью перевести дух и подкрепиться сушеным мясом и водой. «Тележки приготовила?» – спросила Ча Гаю Бай Шен. «Разумеется», – светясь, ответила та. «Точно так, как ты сказала, я бы не…» – их прервал шум за дверью. Волна беспокойства прокатилась среди собравшихся. У Юн тихо поднял руку и вывел всех в сад через заднюю часть дома. С ними пошла и Лин Чун. До нее донесся перепуганный шепот Бай Шен. «Это мой муж, он не должен был вернуться нынче днем». Задняя дверь за ними закрылась. Кровь стучала в жилах Лин Чун, и тревога, которая ее одолевала, не походила на ту, которую она испытывала прежде перед боем. «Ты уже осужденная, ну, поймают тебя, разве может быть хуже?» Но для нее это имело значение, ведь сейчас на сей раз она действовала против закона, на сей раз она заслуживала, чтобы ее схватили и отправили к судье, и это станет позором, который будет преследовать ее в этой и следующих жизнях, вечно. Когда ее заклеймили преступницей, она вдруг ясно осознала, что выжила только благодаря уверенности в собственной невиновности. Ча Гай подняла и опустила руки, а затем присела на корточки среди буйных кустов жимолости, закрывавших заднюю стену дома. Остальные последовали ее примеру, притаившись в тени камня так, чтобы их не было видно из окна. Бай Шен, судя по всему, не посвятила мужа в планы о том, что сегодня ей предстоит отыграть ключевую роль в ограблении одного из самых могущественных и богатых мужей империи. Лин Чун глянула на Уюна, на лице его расцвела широкая, от уха до уха улыбка, обнажившая десны, словно у покойника. Разве это весело? Неожиданное слабое место в плане Уюна, вне всяких сомнений, тактик вовсю раздумывал, как обойти его, прикидывал наперед, расставляя ловушки. Или, быть может, для Уюна это придавало игре ту самую перчинку, ведь все невозможно предугадать, как ни старайся. Лин Чун просунула руку под халат и сжала рукоять короткого меча. Не то чтобы она собиралась убить невинного, но если муж Бай Шен застанет их и побежит к судье, имея на то полное право, она сама не знала, как поступит, если все так обернется, как могла бы поступить. Что, если один из ее новых товарищей по оружию вознамерится убить его вместо нее? Сумеет ли Лин Чун предать их ради спасения невинной жизни? Время медленно тянулось, и Лин Чун могла буквально ощутить, как оно капля за каплей неторопливо и тревожно стекает по краю водяных часов в саду. Она поменяла положение тела, перенеся вес так, чтобы не вызвать судорог. Наконец задняя дверь домика распахнулась. Все семеро мгновенно вскочили на ноги, их отточенные рефлексы обострились, словно у хищных птиц при виде внезапно появившейся добычи. Руки под одеждой сжали короткие мечи, цепи аркан. Бай Шен выскочила наружу, только она одна, и принялась кланяться и извиняться. «Простите меня, ах, мы же договаривались, староста, сама же знаешь, так и было. Он сегодня весь день на рынке должен был быть, а я вином торговать, так мы условились. Но он никогда раньше не возвращался так рано. Никуда я не гожусь, всех подвела». «Спокойно», — прервала ее Ча Гай, положив руку ей на плечо. «Ничего страшного, быть может, и не произошло. Он что-нибудь понял, он голоса услыхал», — ответила Бай Шен, потупив глаза. «Я сказала, ко мне подруга из моей деревни приехала за вином и фруктами, и он, кажись, поверил». Ча Гай поглядела на остальных. «Вам всем известно, какую награду сулит сегодняшний день, и какие риски. Мы должны единодушно решить, продолжаем мы или нет, и ты в том числе, моя милая дневная крыса. Я бы ни за что, то моя вина, я не отступлюсь», — ответила Бай Шен, сжимая руками передник. Ча Гай взглянула на остальных, подняв брови. Послышался звон, должно быть, то была любимая цепочка Уюна, и он высунул руки из-под халата, приняв обычную расслабленную позу вместо настороженной. «Ставки делают игру, небесный владыка. Победа все еще может быть за нами. Про нас не забудьте», — откликнулась Жуань вторая, кивнув на своих младших, а Жуань пятый добавил: «Азартные игры полезны для здоровья. Ни за что себе не простил бы, если упустил бы такую награду». Ху Саньнин вынула короткий острый нож и небрежно подрезала им ногти. «Небесный владыка, меня даже спрашивать не нужно, сама знаешь». Ча Гай обратилась к Лин Чун. «Ну, а что ты, наставник по боевым искусствам?» Линь Чун замешкалась с ответом. Должна ли она была стать тем голосом разума, который остановил бы их? Стоило ли их приключение таких серьезных рисков, того безграничного, чудовищного наказания, которому их подвергнут, если поймают? И стоило ли это хоть чего-нибудь? «Тебе еще многое предстоит им доказать», — шептал ей внутренний голос, «раз захотела такой жизни, тогда так тому и быть». Перед ней лежали два пути. Если откажется, то к гадалке не ходи. И так понятно, что по возвращении на Линшиньба Ван Лунь с радостью распрощается с ней. А если решится, то это станет своего рода клятвой верности этим разбойникам. Так она докажет им свою преданность, связав себя с ними без возможности повернуть назад. Эти разбойники приняли ее, дали убежище, вылечили. После того, как система, которой она некогда присягнула на верность, позволила мужчине попытаться обесчестить ее и убить, и ему ничего за это не было, он сохранил свое высокое положение, в то время как вся ее прежняя жизнь обратилась в ничто, за что она цеплялась. Она сделала глубокий вдох и едва не рассмеялась. Чувство ошеломляющей свободы прокатилось по ее телу. Луда была права в своей грубоватой, но откровенной манере. Быть может, это и были настоящие Хацзи. Быть может, настало наконец время имперским чинушам вроде Гаоцу или Цайцзи на воочию лицезреть последствия своих действий. «Идемте», — ответила она остальным, пронзительно ощущая, как где-то позади нее закрылась дверь. Глава 13. Солнце палило так, словно хотело прожарить их до костей. Одежда Линь Чун под мышками и на груди намокла от пота. Она водрузила на голову повязку перед началом подъема на хребет, чтобы защитить глаза от солнца, но краска на ее лице, казалось, таяла, и через каждые парочку ли она спрашивала у шагавших рядом, на месте ли ее макияж. Но работа сестрицы Ху оставалась безупречной. Их поход не был бы столь изнурительным, если бы она не толкала перед собой тележку, доверху набитую финиками. Фрукты были накрыты тканью, чтобы не рассыпались в пути. Уловки тут и не предполагалось, просто так проще всего уберечь их в дороге. Это и в самом деле были горы дешевых фиников, заранее подготовленных Чаагай и Уюном и припрятанных на перевалочном пункте в доме Байшен. Линь Чун поняла, что совсем не завидует настоящим торговцам, каждый день совершающим столь утомительные путешествия, чтобы продать товар. Луда поспособствует этому, послышался впереди голос Уюна. Линь Чун с большим усилием так принялась толкать тележку, что деревянное колесо подпрыгивало на ухабистой дороге, но она сумела поравняться с Чаагай и Уюном, и достаточно быстро, потому что расслышала последнего. Немного не с той она стороны зашла, с которой я ожидал, но все равно для нас это будет во благо, так даже лучше. Совсем скоро все случится. Что там с сестрицей Лу? Поинтересовалась Линь Чун. Уюн удивленно обернулся и, неужели Линь Чун привиделась, с легким раздражением уставился на нее. Пустяки, успокоил ее тактик, это ее личное дело, насчет которого я дал ей совет. В Линшиньба очень любит сестрицу Лу, не сомневаюсь, не задумываясь отозвалась Линь Чун. Паранойей она не страдала, но как старшая чувствовала некую ответственность за младшую сестренку. Не то чтобы она не доверяла Уюну, в конце концов, тактик был так отчаянно и абсолютно предан Линшиньба, а все его коварные уловки направлялись лишь на тех, кто не являлся частью их стана. Но, быть может, дело было не в самом Уюне, а в его мастерстве языком чесать, которому Линь Чун не могла довериться полностью. И если прибавить к этому политические трения между Сун Цзян и Ван Луни, то, какую роль в том играл Уюн? С того самого первого дня никто не донимал Линь Чун с этим, и в обычной жизни их лагеря не было очевидных шероховатостей. И все же Линь Чун старалась, чтобы ее не заподозрили в верности какой-либо из местных фракций или отдельно взятому человеку. И поддерживать этот вынужденный нейтралитет стало значительно сложнее, когда она, пусть и с неохотой, начала разделять доводы Сун Цзян, особенно насчет Ван Лунь. Каждый разговор с Ван Лунь превращался в уворачивание от невидимых стрел, поскольку условный вождь Линшиньба даже самые безобидные слова Линь Чун воспринимала как зачин ссоры. Попытку составить расписание тренировок она расценила как вызов своим методам руководства. Зашел вопрос о распределении припасов, так она посчитала, что подобный вопрос принижает богатство Линшиньба. Даже самое вежливое и дружелюбное утреннее приветствие от Линь Чун она встречала с ухмылкой и ехидно интересовалась, что та имела в виду. Не стоит и говорить, что Ван Лунь никогда не удосуживалась прийти на тренировку к Линь Чун. Видимо, считала себя выше правил, придуманных для остальных. И не то чтобы Лин Чун сильно возражала, но не давали ей покоя и приемы Сун Цзян. Разумеется, сестрица Сун действовала куда более тонко и изящно, но именно это изящество и делало все подводные камни опаснее. Лин Чун спалось бы спокойнее, если бы от нее ничего не скрывали. Особенно когда она ясно представила себя частью этого стана, частью Лин Шэньба, политика которого отныне определяла ее жизнь и реальность. Ча Гай остановилась и поглядела назад, подождав, пока остальные подтянутся со своими тележками. Они пока были единственными путниками в обозримой округе, поскольку по дороге им никто не встретился, от изрытой ямами долины вплоть до извилистого скалистого подъема. «Мы почти на вершине», — тихо заявила Ча Гай, когда все собрались. Судя по всему, они решили передохнуть здесь, когда поднимались с другой стороны. Сейчас самое время. Запомните, никаких имен, мы лишь сестры, так друг друга и называйте. Мы давние подружки, не один год путешествующие вот так. Остальные забормотали, что все поняли. Лин Чун не знала, как Уюну удалось так точно подгадать время, какие крохи информации способствовали столь тщательному расчету, но сложилось впечатление, что ограбление было искусно отлаженным механизмом с тонкими шестеренками. И Лин Чун подозревала, что тут не обошлось без многочисленных друзей Ча Гай, обладающих целой сетью глаз и ушей. «Удачи всем нам!» – пожелала Ча Гай и повела их по последнему участку пути к вершине хребта Хуанни. Сердце Лин Чун вновь забилось чаще, но в этот раз не от страха, как ей показалось. В этот раз нет. В этот раз от предвкушения первого шага к будущему, которое она сама выбрала. Их тележки преодолели последний подъем, и они оказались на вершине хребта. Дорога здесь раскинулась вперед на несколько ли, упираясь в другие склоны, переходя в лесные участки, и спускалась к восхитительного вида долинам внизу. Солнечные лучи скользили по грязи, камням, даже отражались в поверхности рек вдали, сверкая и превращая весь пейзаж в сплошной длинный лист бронзы. Лин Чун не отрывала взгляда от тележки, от дороги под ней и от своих едва шевелящихся ног, совсем не глядя по сторонам. Все ее чувства обострились, но Ча Гай и Уюн должны были сказать, когда наступит время отдохнуть, когда им нужно будет притвориться, что они отдыхают. Она протерла глаза. Здесь, под палящими лучами, повязка на голове более не могла защитить от пота. Лин Чун старалась не задевать щеку рукавом, чтобы случайно не продемонстрировать свое преступное клеймо. Они свернули на повороте. Навстречу им брели несколько путников, торговцев, согнувшихся под тяжестью бамбуковых палок на спинах, выглядевших так же изможденно, как и они сами. По одну сторону дороги хребет немного поднимался, переходя в непролазную рощицу, скрывающую среди деревьев обрыв. Тени под ними манили спрятаться от жары. Ча Гай замедлилась, тайком кивнула Уюну. Они остановились. «Сестрицы, давайте тут и отдохнем», — окликнула их Ча Гай. Лин Чун старалась не оглядываться по сторонам, смотря лишь прямо перед собой. Излишняя настороженность вызвала бы подозрение. Они вытолкали тележки с дороги, перевалили через небольшой бугор с краю, пробираясь через корни, траву и кусты. Тени под деревьями казались такими густыми, словно делили мир на две части, на свет и тьму, на прошлое и будущее. Лин Чун удивилась, как Ча Гай приметила 11 мужчин, расположившихся под деревьями, но каким-то образом то и это удалось. Остальные следовали за ней, подбираясь к другой группе, но соблюдая дистанцию. В эти времена, когда опасность наткнуться на разбойников в дороге была чересчур высока, лишь немногие путники согласились бы отдохнуть по соседству с незнакомцами. Но Ча Гай держалась на расстоянии, чтобы не нарушить эти негласные границы. Пока что, тем не менее, их лидер медленно поднялся на ноги, держа руку на мече на боку. Военный. Лин Чун от чего-то сразу догадалась, хотя одежда никак этого не выдавала, всего-то обычный халат торговца или, быть может, охранника торговца. Но она обратила внимание на вышколенность, лидер вел себя уравновешенно, дисциплинированно, настороженно реагировал на окружающую обстановку. Доставить эти сокровища в Бинлянь было чрезвычайно важной задачей, и приходилось полагаться на уловки, поскольку все прекрасно понимали, что даже десяток рот имперской стражи не сумел бы уберечь их от головорезов-разбойников, промышляющих на этих дорогах. С учетом всей ценности перевозимого они, судя по всему, решили пойти на хитрость. Носильщиками, должно быть, тоже были замаскированные солдаты, имперские стражники, призванные притвориться вьючными мулами. Сделав ставку на скрытность, они добились успеха в том, что при ином раскладе было бы настоящей глупостью. Лин Чун приметила свертки мятой бумаги, подвешенные к шестам, которые утомленные мужчины сняли со своих плеч, чтобы передохнуть. Даже подумать было страшно, какие сокровища здесь припрятаны. Чао Гай поделилась с ними сведениями о сокровищах, которые ей удалось добыть, однако, каким бы образом она ни получила их, те все равно казались нереальными. «Эй, мы здесь отдыхаем», — послышался голос их лидера. «А вы тут зачем?» Чао Гай резко остановилась, словно только сейчас заметила устроившихся под деревьями людей. «Вы кто будете? Мы неприятности не ищем. Ценностей у нас при себе нет. Мы не разбойники», — ответил лидер, оглядывая, прикидывая их количество и оценивая внешний вид. Семь обычных торговок с тележками, груженными чем-то, направлялись на рынок. «Покажите мне, что у вас там, раз решили тут отдохнуть». Где-то в глубине души Лин Чун польстила такая добросовестность офицера. «Тут только финики». Чао Гай приподняла край ткани и показала фрукты. «Мы с сестрицами совсем измотались, мешать не будем». Тот расслабился и махнул рукой в знак согласия. Чао Гай вытащила посох и поставила сбоку от тележки, будто собиралась с его помощью передвигаться по рощице. Затем она переместила тележку с фруктами так, чтобы ее было видно с дороги, но при этом она укрывала бы их группы от посторонних глаз. Таким образом, это уберегло бы их от случайных честных путников, наверняка побоявшихся приближаться к занятому месту. Бесчестные же их не заботили, с теми можно было бы запросто разобраться. Ее примеру последовали и остальные, также расположившись в тени, будто для отдыха. Лин Чун осторожно потянулась, не давая мышцам затечь. Оставалось совсем недолго. Хоть она и стояла спиной к замаскированным солдатам, но краем глаза следила за их лидером, который находился неподалеку от них, по ту сторону поляны. На вид он казался немного старше Лин Чун, как и положено человеку, которому поручили такую важную задачу. Длинный шрам на лице говорил о тяжелых испытаниях, которые ему довелось пережить. И сине-черное родимое пятно покрывало его щеку и кожу вокруг глаза. В присутствии торговок он вроде как расслабился, все его внимание сосредоточилось на дороге. Другие солдаты его настороженность не разделяли и вовсю пользовались возможностью передохнуть и тихонько поболтать. Двое из них, хоть и не были в поле зрения Лин Чун, но находились достаточно близко, чтобы она сумела расслышать их разговор, позволяя их грубым шуточкам и возмущению всколыхнуть ее разум. Это напомнило ей жизнь в Бянлине, пока до ее слуха не донеслись всего два слова. «Гаоцу, я слыхал, это все Гаоцу», — говорил один другому. Жгучая ярость охватила Лин Чун, к горлу подступила тошнота. Мыслями она вновь перенеслась в зал Белого Тигра, где он парой фраз разрушил ее жизнь. Она с усилием заставила себя вернуться к разговору этих двоих. Темой их сплетен являлся некий командир Ян. Один спросил другого, как же так случилось, что столь опытного офицера, как командир Ян, угораздило оказаться в Далине, и в голосе его звучало презрение к подобной участи. Далинь был далеким лагерем для ссыльных на севере, весьма похожим на тот, где должна была оказаться сама Лин Чун. Должна была, но этого не случилось, потому что командующий Гао приложил все силы, чтобы этого не произошло. Говорят, все из-за каких-то камней и гунши, представь себе, продолжил сплетник. И командиру Ян было поручено доставить их командующему. А в прошлом году выдались знатные тайфуны, многие территории, даже половина провинции Цин, оказались затоплены. Командир со своими людьми переправляли камни вниз по реке, когда поднялась буря. Там людей едва удалось спасти, а камни, выточенные в блоки по 1000 цзинь каждый, затонули все до единого. Командир Ян защитила своих людей, взяв всю ответственность перед командующим на себя. «Разумеется, а как же иначе?» — ответил его спутник. В его тихом голосе сквозило уважение к командиру и недоумение, почему же такого человека подвергли ссылке в столь ужасное место в качестве наказания. Командующий Гао понизил командира на 3 звания и отправил в лагерь в Далине. После, разумеется, когда командир выручила жену наместника Лина, тот присвоил ей новое звание. Об этом же все слыхали, да, герой. Потому-то командира и выбрали для этого задания. Как знать, быть может, если все пройдет гладко, советник вернет командира в Бинлянь, а командир и нас с собой прихватит, верно? Другой солдат лишь усмехнулся. Что угодно отдам, лишь бы в столице оказаться. Там солнышко теплое и женщины покладистые. Командиру все удастся. Это большой шанс проявить себя. Быть может, и последний, но командиру все нипочем. Ты видел бой, в котором наместник Лян приметил нашего командира и взял в личную охрану. Оба противника получили по заслугам. Не думаю, что они побрезговали бы случаем побить женщину, к тому же пониженную в звании и сосланную в Далинь, а потом бахвалиться тем, что проучили кого-то из имперской стражи. Я слыхал, что наш командир была с ними помягче, иначе целыми они оттуда не ушли были. Командир Ян проведет нас до Бинлиня, сколько бы разбойников ни скрывалось на этих дорогах, больше половины пути уже пройдено. Лин Чун подавила судорожный вздох. Женщина. Солдаты и не говорили, что их командир мужчина, то было лишь очевидным предположением. Очевидным, но неверным. Командир Ян Чжи была одной из немногих женщин-офицеров, служивших на благо империи. Лин Чун слышала ее имя, помнила его. Высокопоставленных женщин, служащих в имперской страже, можно было по пальцам пересчитать. Ян Чжи обучалась до того, как Лин Чун стала наставником по боевым искусствам, по крайней мере, должна была, ведь чтобы дослужиться до высокого звания, не имея ни связи, ни покровительства, требовались десятилетия верной службы, потому-то им и не довелось встретиться лицом к лицу. Но Лин Чун припоминала рассказы о том, как Ян Чжи наведывалась в Бинлянь и уезжала с поручениями. Она была уважаемым офицером, которому доверяли важные задания. Ее прозвали черномордым зверем за истинно черное родимое пятно на лице и неимоверную, почти звериную бойцовскую выносливость. Как белый день ясно, что командир Ян лишилась тяжким трудом заработанного звания, понижена и отправлена в лагерь для ссыльных из-за мелочного, трусливого Гаоцу. Лин Чун сжала рукоять спрятанного под одеждой короткого меча до боли в костяшках пальцев. Она попыталась ослабить хватку. Как он посмел? Те тайфуны почти сравняли все с землей. Разве сумел бы кто-то вытащить тяжеленные камни весом в 1000 цзиней из реки? Это был нелепый приказ. Ян Чжи благоразумно спасла жизни своих людей, когда все было потеряно. А Гаоцу с его мелочной злобой разрушил ее карьеру так же, как поступил с Лин Чун. И вот теперь, когда на голову командира Ян выпала большая удача, наместник издалека признал ее ценность. Теперь, когда она отхватила ничтожный шанс вновь проявить себя благодаря этому заданию высочайшей важности и вернуть часть причитающегося. Именно в этот момент Лин Чун со своими соратниками собирались у нее этот шанс отнять. Это было несправедливо, и не было той отвагой, за которую должны были родить обитатели Линшаньба. Но в этом нет нашей вины, ни нашей, ни ее. Это все государства, вся система, командующие, кумовство, судьи, взяточничество, мелочность, подхалимство. Не наша вина, что командир Ян оказалась здесь. Это все Гаоцу, он и только он изгнал ее в то место, лишил достоинства и отправил в эти горы, где нам и случилось повстречаться. Это все Гаоцу, он и советник, что там рассмешило Уюна на одном из их собраний. Какой человек рискнет жизнями людей ради перевозки сокровищ, совершенно ему ненужных, по очень опасным местам? Эти богатства наверняка высосали из северных землевладений. Он просто очередной лиходей, что вредит народу. Лин Чун глянула на дорогу. Бай Шен пока не появлялась. Она поднялась и, подойдя к Ча Гай, опустилась рядом с той на корточке. В чем дело, сестрица? Глаза Ча Гай были закрыты, она сидела на земле, прижавшись к дереву. Но Лин Чун не сомневалась, что она видела все, что происходило вокруг. Их командир, зашептала Лин Чун, благородный офицер, женщина, которую Гаоцу сослал. Она прошипела его имя, даже не задумываясь. Ча Гай ответила не сразу. И что с того? Разве можем мы? Кулаки Лин Чун сжались крепче, она стиснула зубы и попробовала вновь. Сама же говорила, что мы боремся за справедливость. Командир Ян не из продажных. Я слышала, как они говорили. Все, кто служит подобной несправедливости, погрязли в ней как соучастники, в каком-то смысле. Ча Гай все еще не открывала глаза. Даже государь, произнесла она прежде, чем успела подумать. Даже задумываться о таком было сущим богохульством. Государю лжет его собственное окружение. Он не представляет, какие гнусности творятся от его имени, ответила Ча Гай. И подумай, это твоя командир Ян, как ты ее называешь, перевозит нечестно нажитое имущество от вора к тирану. Она не герой. У Лин Чун будто камень на сердце свалился. Она ведь знала, не так ли? Знала, что будет, если она примкнет к Линшаньба. Быть может, когда все закончится и никто не пострадает, как они и планировали, быть может, Ян Чжи сбежит. Ей не пришлось бы возвращаться к своему начальству, как после провала с камнями Гунши, не нужно было бы брать на себя вину за то, что было ей неподвластно, ведь посылать такое количество драгоценностей через края, где царит беззаконие, лишь для того, чтобы потешить самолюбие одного старика в день его рождения, такое поручение было за гранью ее понимания. Лин Чун надеялась, что командир Ян сбежит, но не думала, что это возможно. Ча Гай открыла глаза. «Начинаем», – пробормотала она. Лин Чун, прищурившись, уставилась на дорогу, ничего не замечая. Вероятно, чувства ее были не такими острыми, как у Ча Гай. Но когда они разговаривали о новых способностях Лин Чун, Ча Гай тогда сказала ей, что не стоит бояться этих ощущений. Ей следует, не задумываясь, отдаваться им и столь же легко отстраняться от них. Во время медитации это давалось ей легко, но решилась бы она на это сейчас, хотя бы на миг. Она медленно и глубоко вздохнула и позволила ощущениям, щекотавшим ее сознание с тех самых пор, как они были с Луда в лесу, захлестнуть ее. Она почувствовала окружавшие ее деревья, жучков, прорывающих ходы под корой, ветви, узловатые от затвердевших грибных наростов на них, траву, что приминалась под тяжестью ее подошв, шелестящие наверху листья, маленькую белку, перепрыгивающую с ветки на ветку над их головами, собратьев-разбойников, ожидавших с разной степенью готовности, солдат утомленных, привалившихся к своим сверткам, крошечных мушек, кружащих над засохшим потом на их коже, и еще одного человека, который приближался к ним через кусты. Лин Чун резко вдохнула. Она ощутила Бай Шен за секунду до того, как услышала и увидела ее. «Это было так странно. Все взаимосвязано», — сказала Ча Гай. «Земля, стихии, все живое вокруг». Бай Шен шла, согнувшись под весом двух больших ведер. Они дико раскачивались, пока она, спотыкаясь, прокладывала себе путь через заросли. Затем она остановилась и с явным облегчением согнула колени, опуская ношу на землю. Она сбросила с плеч коромысла и уселась на крышку одного из ведер, прикрыв лицо руками. Командир Ян напряглась, заметив ее приближение, рука ее потянулась к мечу и заметно расслабилась, признав в Бай Шен простую путницу с ведрами вина, ищущую укрытие от санцепека. В небольшой рощице уже собралось много народу, но Бай Шен не подходила ни к кому слишком близко, дабы не вызвать подозрений, как и велела Ча Гай. Командир Ян, быть может, и сосредоточилась на возможной угрозе, но вот ее подчиненные оживились вовсе по другой причине. «Уважаемая», — окликнул Бай Шен один из них, тот самый сплетник, чью болтовню подслушивала Лин Чун. «Скажи-ка, а это вино у тебя там в ведрах? Да как пить дать?» — поддакнул другой. «Я заметил ее вчера на рынке, когда мы через город ехали. Торговала она там. Подскажи-ка, а сколько стоит утолить нашу жажду?» Бай Шен деланно задумалась. «В городе я каждое такое ведро за пятерку линов 23, лян, китайская денежная единица, европейское название, таиль, серебра отдаю, если есть, чем платить, продам, учти, ни монетой меньше». Мужчины с энтузиазмом склонили головы друг к другу, что-то горячо обсуждая. «Да мы можем наскрести 5 линов, объединимся, и с каждого по чуть-чуть совсем получится. Жара такая, а у меня горло сухое, как щель у старой шлюхи». «Подождите», — приказала Ян Чжи. Она стояла на месте, не сводя с Бай Шен проницательного взгляда. «Сами слышали, че-то говорят про здешние места. В вино могли дурман подмешать, а сами разбойники на деревьях затаились, чтобы глотки нам после перерезать. Но, командир», — заскулил один из солдат, однако быстро осекся, стоило Ян Чжи гневно зыркнуть на него. «Судя по всему, они не должны были выдавать свои воинские чины. Это мое-то вино, и с дурманом!» — воскликнула Бай Шен, в величайшем оскорблении скрестив руки. «Как только посмели, передумала я, не видать вам моего вина». «Да мы и не претендуем», — ответила Ян Чжи с сильным бинским говором. Ее акцент противоречил званию, до которого она дослужилась, равно как и ее полу. Люди из провинции Бин редко так высоко продвигались по службе. Отчасти причиной тому являлось элементарное ханжество. Лин Чун была более или менее в курсе таких толков, учитывая ее родословную по матери, но также молодежь из этих далеких северо-западных краев редко могла похвастаться знанием грамоты или имела хотя бы начальную подготовку в области боевых искусств, тактики, военной истории или же географии. И преодолеть такую пропасть было практически невозможно. «Как доберемся до Хачжоу-24, Хачжоу – историческая область, располагавшаяся на территории современной провинции Аньхай. Будет вам и вино, и мясо», – пообещала Ян Чжи своим людям. Столько, сколько осилите. Слово даю. Солдаты что-то пробормотали, соглашаясь с ней. План у Юна подразумевал высокую вероятность такого поворота на случай, если у командира Яна окажется хоть капля здравого смысла. О разбойниках, поджидавших на этих тропах, всем было хорошо известно, как и о сопутствующих предупреждениях. Спите только на постоялых дворах, не показывайте свое имущество. Если идете ночью, то только вооруженными или в группе. Оружие всегда держите под рукой. Среди них затесалось и еще одно. Ешьте и пейте только на постоялых дворах, хотя и там порой поджидали опасности. Ходило множество байк, как постояльцев там спаивали и грабили или того похуже. К примеру, промысел сумернян в ее прошлой жизни и других владельцев подобных постоялых дворов. Линчун никак не могла свыкнуться с мыслью, что такие вещи не просто легенды, призванные внушать страх, как лес Ичжу, например, или суды, в стенах которых не было места правосудию. Ничто в этом мире не было таким, каким казалось. Ничто в этом мире не было таким, каким должно было быть. «Пять линов, говоришь?» – окликнула ее Ху Саньнин, а после подскочила и потянулась. «Сестрицы, вы что думаете, идти-то еще так долго? Что-то вина захотелось». Ху Саньнин блестяще справилась с отведенной ей ролью. Линчун поверила бы каждому ее слову, симпатичная молодая девушка, тон ее голоса не выдавал ее благородного происхождения. Она рассмеялась и принялась пересчитывать деньги, в то время как братья Жуань радостно подскочили к ней. К ним присоединилась и Линчун. На лице застыла суровая маска, словно она не знала, какую эмоцию лучше изобразить. Она стояла спиной к людям командира Ян. Включаться в спектакль ей не было нужды, от нее требовалось лишь не препятствовать ему. Она вступала в игру лишь в том случае, если бы их затея пошла прахом, но надеялась, что ее присутствие не понадобится. Ху Саньнин торжествующе вскинула руку с маленьким серебряным слитком. «Ну, что скажешь, торговка, берем твое ведро, вот 5 линов». Бай Шен фыркнула, утирая пот и не двигаясь со своего места. «С теми, кто меня оскорбляет, дел не веду. До города осталось несколько ли, там и продам, там его оценит». «Ай, да ладно тебе, ну уступи же», — настаивала Ху Саньнин. «Разве же мы оскорбляли? Почему бы нам не продать? Мы-то тебя ни в чем не обвиняли». «Да», — добавил Жуань 7, — «нам пить охота. Мы с юга идем, весь день по этому хребту тащимся, а во рту с самой Хачжоу не крошки. У нас и товар тяжелый. Слушай, а давай мы тебя финиками угостим?» Бай Шен глянула вниз, туда, где они собрались в рощице. «А черпак-то у тебя будет, чтобы пить? У меня нету». «Будет», — прокричал Уюн. «Я с собой брала один». «Погоди чуток», началась короткая задорная перепалка. Они обменялись серебром, выудили черпак и пригоршни фиников, от которых торговка пыталась отказаться. Бай Шен сняла крышку с одного из ведер и отошла в сторонку, чтобы они напились. Линчун не считала, что стоит сильно напиваться. Но, судя по всему, разбойники не слишком отличались от солдат и не видели ничего страшного в том, чтобы хорошенько выпить перед возможной дракой. Это претило Линчун. Но их ограблением руководила все же не она, а остальные шумно глотали вино и болтали, передавая друг другу черпак. Линчун, быть может, и не стоило разделять их энтузиазм, но своей очереди она все же дождалась. Она стояла, отвернувшись от солдат, и позволила большей части вина пролиться на одежду. Остальные тоже достаточно пролили, пока пили, переругивались и передавали черпак друг другу над головами. Послушно отыграв свою роль, Линчун слегка отступила назад. План у Юна сработал, за ее спиной послышались перешептывания недовольных солдат. «Смотрите, они пьют вино, нет в нем никакого дурмана, а давайте второе ведро купим, жара страшная». Братья Жуань выудили еще несколько горсточек фиников и делились ими друг с другом на импровизированном пикнике. У Юн с Ча Гай, как подобало старшим, грызли их и, смеясь, переговаривались. Стоило им добраться до дна ведра, как Жуань Пятый принялся гоняться за Ху Саньнин с половником. Та лишь кричала и закрывала голову руками. «Эй, мы остальное берем!» — крикнул один из солдат. Командир Ян вновь попыталась осадить его, но солдаты, казалось, были настроены не так благосклонно, как прежде. «Ничего я вам продавать не собираюсь», — ответила Бай Шен, а после попыталась оттолкнуть Ху Саньнин и Жуаня Седьмого, которые улучили минутку и сняли крышку со второго ведра. «Эй, за это не уплачено!» Замахала она на них платком, отгоняя прочь. «Наше серебро ничуть не хуже будет», — попытался возразить Бай Шен солдат. «А продашь оба ведра, так вообще не будет нужды в город тащиться. Не хочешь разве домой вернуться и отдохнуть в теньке? Командир твой против», — огрызнулась в ответ Байшен, отвлекшись на перепалку, отчего не сумела помешать веселым молодым разбойникам снять крышку со второго ведра и украсть полный черпак. Байшен закричала и подняла с земли палку, погрозив им. Те побежали к Уюну и Чаагай в поисках защиты. Братья Жуань и Хусаньнин хихикали. Линчун не могла не восхищаться происходящим. Проворачивали ли они подобное раньше, готовились ли к такому заранее, или Чаагай нарочно выбрала их за способность импровизировать? Наверняка так оно и было. Как и предсказывал Уюн, их представление сделало свое дело. «Поглядите, нет там никакого дурмана. Вы только прислушайтесь к аромату», — кричали солдаты. «Жара страшная. Нам бы горло промочить, а то не продержимся и до конца дня». Командир Ян, убедившись, что вино ни в одном из ведер не было отравлено, по крайней мере, так ей показалось, наконец смягчилась. Солдаты возликовали. Они окружили Байшен, клянча продать вино и слезно моля о прощении от всего сердца за оскорбление ее товара. Она угрюмо согласилась, когда они поклялись, что готовы заплатить все 5 линов, хотя в ведре не хватало целого черпака. Последовал момент примирения. Солдаты передали торговке серебро, и Байшен пригласила их к своему вину. При себе у них не нашлось ни черпака, ни чашки, и Жуань вторая любезно предложила свои. «Эй, друг, не хочешь немного фиников, в качестве извинения за твое вино?» К вину финики самое то. Ее предложение было с благодарностью принято, солдаты получили черпак и финики, а Линчун старалась не обращать ни на что внимания, сделав вид, что она просто отдыхает рядом со своими сестрицами-торговками, но всем нутром чувствовала, что что-то произойдет, и была немного удивлена, когда при всем своем боевом чутье так и не заметила, как кто-то из них пустил в ход лунный цветок и дудник. Ань Да Цуань снабдила их сильным дурманным порошком из трав, который должен был лишить солдат чувств и стереть их воспоминания. «А что если они поймают нас за этим?» — спросила Жуань вторая. «Почему бы не прийти уже с одним ведром отравленного вина?» Уюн ответил отказом, потому как, скорее всего, им придется разыграть более убедительный спектакль, и в таком случае лучше полагаться на ловкость рук. Линчун начала понимать, почему все верили в планы Уюна. Он и как вернуть драконов придумает, заяви кто-то из них о подобном. Солдаты потягивали вино и уминали финики на пару с пока улыбающимися разбойниками. Байшен выглядела довольной, выручив 10 линов серебра. Все разомлели, все, кроме Ян Чжи. Она стояла и наблюдала за происходящим, положив руку на рукоять меча. Она не присоединялась к веселью и, что куда важнее, не пила. Линчун заметила, как Уюн подтолкнул локтем Хусаньнин. Стальная зеленая змейка подхватила черпак, набрала в него немного вина и кокетливо подошла к командиру. «А ты чего такая злая? Давай к нам, барышня, это не по мне. Мне нужно оставаться на стороже». Разбойников испугалась, верно? — захихикала Хусаньнин. «Но здесь же только мы. А как вы вновь в путь двинетесь, вино уже и выветриться успеет. Расслабься ты чуток, в этом нет необходимости. Пусть мои люди пьют. Поверь мне, я сегодня вдоволь попирую», — улыбнулась она Хусаньнин. «Хороший знак. По крайней мере, она уже не такая настороженная». «Ну тогда», — не унималась Хусаньнин, — «возьми хотя бы наших фиников немного. Такие сладкие». «Барышня, ты очень любезна, мне ни к чему. В благодарность за то, что пустили нас отдохнуть под деревьями», — она всучила пригоршню фиников в ладонь командира Ян. «Ручаюсь, самый вкусный наш урожай за весь год. Скажешь мне, вру я или нет?» «Барышня, ты и мертвого уговоришь». «Спасибо, я уверена, что они мне понравятся», — ответила командир и кинула финики в мешочек у себя на поясе. «Ай-яй-яй, а вот это уже не очень хорошо. Совсем скоро ее подчиненные повалятся, как переспевшие орехи, и Ян Чжи к тому времени тоже должна быть под дурманом». Доза в финиках была не такая крепкая, как в вине, но если бы им удалось уговорить ее съесть хотя бы один. Уюн подошел к ним так непринужденно, словно в запасе у них было все время мира. «Друг мой, да ты никак сестренку мою оскорбить решил. Почему не возьмешь фиников? Они и вправду вкусные. Я благодарна вам, приберегу для дороги. С вашей стороны было весьма любезно поделиться с нами». Хусаньнин повисла на руке командира, и ее лицо исказилось в плаксивой гримасе. «Ты погляди, сейчас ведь заплачет», — настаивал Уюн. «Не порти настроение моей сестренке. Она к тебе со всей душой, подарок сделала. Тебе должно быть стыдно за то, что нас обижаешь, мы ведь просто маленький пир устроили. И, как обычно, как всегда, слова у Юна были подобраны правильно. Янчжи послушно полезла обратно в сумочку и неуклюже похлопала Ху Саньнин по плечу. «Барышня, ну все, полно тебе, я угощусь немного, ладно, эй-эй-эй, все, прекращай, поем я чуток». Ху Саньнин обрадовалась и испустила довольный возглас. Янчжи достала один из фиников, откусила от него самую верхушку. «Ну что, убедилась, что сладкие?» — протянул Уюн. «На вот, еще бери, держу пари, ты весьма рада, что мы вам повстречались». В этот момент один из солдат врезался лицом в дерево. Янчжи немедленно перешла к действиям. Финики отлетели в сторону и ударились о деревья и землю. Меч быстро оказался в ее руке. Она развернулась и, застав Ху Саньнин врасплох, бросила ее на Уюна. Тот отскочил в сторону, а сама Ху Саньнин, быстро кувыркнувшись в воздухе, приземлилась на ноги, чем окончательно выдала их игру. Янчжи выкрикнула приказы своим людям. Те хотели подчиниться, но, схватившись за рукояти мечей, успели лишь наполовину вытащить их и свалились, споткнувшись о собственные ботинки. Один из них замахнулся, точно пьяный, но был сбит Жуань второй. Другой не стал доставать оружие и бросился на Чаагай, которая лишь отступила в сторонку и подсекла ему ноги. Если Янчжи хватило и того дурмана в финике, чтобы повлиять на нее, то заметно этого не было. Ху Саньнин, сделав сальто, взмахнула арканом, но командир сверкнула мечом, и тонкая веревка оказалась разрезана. Уюн кинулся к ней и уже было нанес со спины отличный удар цепью, но командир Ян подцепила его оружие мечом, дернула на себя и ударила Уюна в грудь с такой силой, что их тактик отлетел к дереву. Он повалился на землю и больше не двигался. Лин Чун тренировала Уюна в Линшэньбо. Тактик казался одним из самых умелых бойцов среди них, и только что его порвали, как тончайшую бумагу для фонарей. Неудивительно, что Янчжи в свое время дослужилась до высокого звания, но Лин Чун была здесь именно на этот случай. За те считанные мгновения, которые понадобились командиру, чтобы разбить Ху Саньнин и Уюна, Лин Чун выхватила из-под одежд короткий меч и бросилась прямо на Янчжи. Сталь встретилась со сталью. Меч Лин Чун был вдвое короче великолепного клинка Янчжи, столь тонкого и острого, что солнечные блики отражались на его лезвии. Янчжи ловко пользовалась большей длиной своего оружия, пробивая защиту Лин Чун и не теряя при этом совершенного равновесия. Лин Чун оставалось лишь уклоняться, вновь и вновь, низко приседая и отступая. Ху Саньнин бросилась было на помощь, но стоявшая позади Чаагай резко свистнула, отзывая ее. Лин Чун была благодарна. Это было все, что она могла сделать, чтобы удержать командира. Она не могла одновременно с этим защищать еще кого-то из них. А навыки командира Ян были такие, что да, от нее нужно было защищать. Краем глаза Лин Чун отметила, что Уюн еще не пришел в чувство, так и лежал на земле. Но сейчас ей было не до этого. В первой схватке ей удавалось отражать атаки или уворачиваться от них, пока они с Янчжи не оторвались друг от друга. Обе они задышали чаще и осторожно вышагивали одна перед другой. «Я задержала ее», — подумала Лин Чун. Особого преимущества она не получила, несмотря ни на что. Лин Чун и прежде доводилось участвовать в тренировочных боях против высоких военных чинов. Одни из них добились своего положения благодаря подхалимству и кумовству. Таких она легко побеждала. Но были и те, кто сам добивался звания. Против таких Лин Чун уже не была так в себе уверена. Янчжи, вне всяких сомнений, относилась именно ко вторым. Но внезапно Янчжи моргнула. Она зажмурилась, слегка покачав головой, словно у нее помутилось зрение. Дурман. Она съела совсем немного, но, быть может, этого хватило, чтобы притупить ее разум. Едва осознавая, что делает, Лин Чун погрузилась в состояние боевой медитации, постепенно поддаваясь тем новым, пугающим навыкам, которые были за пределами ее понимания. Она поняла, Янчжи действительно замешкалась. Лин Чун чувствовала это. Командир Ян выглядела уже не столь собранной, какой должна была быть, если бы дурман не подействовал на нее. Расширенным сознанием Лин Чун уловила за спиной присутствие Чаагая и остальных. Связав солдат крепкой бечевкой, они повыбрасывали финики и погрузили на тележки сокровища. Чаагай велела Жураню седьмому и Ху Саньнин помочь Уюну подняться и придержать его. Тот двигался весьма неуверенно, но все же двигался. Теперь у Лин Чун оставалась одна единственная задача, коей была Янчжи. Чаагай в мгновение ока оказалась рядом. «Сестрица Линь, ты там в порядке? Уходите», — ответила Лин Чун, не отрывая взгляда от командира Ян. Чаагай кивнула, подхватила свой посох и бросила его Линчун. Та поймала его свободной рукой, даже не глядя. Теперь силы были равны. Не сводя глаз с Янчжи, медленно ступая по неровной земле, Линчун поменяла оружие в руках, и теперь в ее ведущей руке был посох, а в другой – короткий меч. Янчжи хрипло закричала, подняла свой меч и бросилась в атаку. На этот раз посох сдержал ее. Она развернулась, а затем нанесла удар, когда появилась брешь в защите. Ни одна ее атака не попала в цель. Янчжи не теряла бдительности, каждый раз отражая удар или уклоняясь от него, а крючки на ее наручах разили посох или меч точно стальные шипы. Линчун никогда не зацикливалась на провальных атаках, это прямой путь к смерти. Всегда нужно было ждать следующего выпада, отбрасывая случившееся, словно его никогда не существовало. Начинать с каждого нового момента, как с первого. Боевой стиль командира Ян был жестоким и умелым. Без лишних движений, без показной напыщенности, лишь сила в сочетании с мастерством. Многолетние тренировки показывали, сколь прекрасно она владела собой, ее равновесие и выдержка идеально сочетались с ее свирепой силой. Где-то в глубине души Линчун знала, понимала, что стоит ей оступиться, стоит ее руке соскользнуть, стоит ей оставить маленькую лазейку, и острый клинок Янчжи нанесет удар, коснется ребер, горла или паха и в мгновение ока оборвет ее еще не успевшую начаться разбойничью жизнь. Они вновь отодвинулись друг от друга. Дыхание обеих стало тяжелее. Янчжи еще больше насторожилась. «Ты хорошо сражаешься», — сказала она. «Техника железного журавля. Немногие ею владеют. Чжоу Тун давным-давно обучил ее этим приемам, и теперь Линчун воспользовалась ими, чтобы уклониться от атаки Янчжи и развернуться для нового удара, путая их позиции и пытаясь застать командира врасплох. Но это не сработало, очевидно, потому что Янчжи узнала эту технику, что было весьма удивительно, учитывая редкость техники. Линчун поделилась ею лишь с некоторыми из своих подопечных, но большинство из них едва могло освоить работу ног. Разве что, Сунь Шимин научил меня этой технике, еще на западных границах. После того, как победил меня с ее помощью, нахмурившись, сказала Янчжи. Линчун захлестнули эмоции. Много лет назад именно она обучила тогда еще совсем юного, с горячим нравом и подающего надежды офицера Сунь Шиминя техники железного журавля, еще до того, как тот благодаря мастерству дослужился до капитана. Это случилось, когда она была всего лишь помощником наставника по боевым искусствам, задолго до того, как Сунь Шимин пал от меча мятежного варвара на дальних западных границах Великой Сун. Одно время он считался одной из ярчайших звезд имперской стражи на далеких западных границах. Янчжи бок о бок служила с одним из героев империи, которого обучала Линчун, до того, как судьба сыграла с ними злую шутку, поставив друг против друга на этом хребте в царстве беззакония. Янчжи отвела взгляд. Все сокровища были полностью собраны и погружены на тележки, финики за ненадобностью валялись на земле, а разбойники тащили тяжелую ношу из кустов на дорогу. Чтобы упорхнуть отсюда и затеряться, словно капля в огромном море империи, которую уже никому и никогда не дано будет найти, поскольку ее подчиненные, связанные, храпели на земле, она не могла пуститься за разбойниками вслед, не миновав Линчун. Линчун, которая неподвижно преграждала ей путь, все, что должна была сделать Линчун, задержать ее, задержать настолько, чтобы разбойники успели скрыться на дороге вместе с сокровищами и шансами Янчжи вернуть свое место в страже. Выражение лица Янчжи изменилось, и Линчун могла понять, какую боль та испытывала, ведь для такого бойца, как командир Ян, задание стояло превыше всего, выше собственной жизни. Пусть это и было напрасным расточительством нечестно нажитого имущества могущественного рода, но она умерла бы, выполняя поставленную ей задачу. Теперь же оно ускользало, как песок через сеть, как камень гунши, затонувший в бурных водах, и все потому, что она не сумела избавиться от одной проблемной женщины. Линчун не сомневалась, что, сражаясь они на равных, не будь Янчжи под воздействием дурмана, та бы победила. Даже сейчас, если бы их сражение затянулось, исход, вероятнее всего, был бы такой же. Линчун слишком много лет посвятила тренировкам, чтобы не понять этого. Если только быть может, если ей удастся открыть свой разум. Она знала, что это глупо, еще до того, как попыталась. Медитация или легкий тренировочный бой с Чаагай не могли сравниться с настоящим сражением. Даже когда она находилась в Линшаньба, в безопасности, ее контроль над этим ментальным пространством был шатким, он то уходил, то возвращался, словно она училась управлять новыми мышцами. Но, раздумывая, она потянулась к нему, непреднамеренно, не полностью, однако на какое-то крохотное мгновение ее сознание оказалось между мирами в единой паутине. Клинок Янчжи нацелился ей в лицо. Лин Чун одномоментно попыталась и положиться на свою новую силу, и парировать атаку, но ее движение было неудачным, она выбрала неверный угол. Ей удалось вовремя поднять меч, если бы только она успела наклониться, перегруппироваться. Удар клинка Янчжи пришелся на лезвие ее меча, прорезав тот пополам. Короткий меч разлетелся на куски. Лин Чун отскочила в сторону, но оказалась недостаточно быстрой. Клинок Янчжи немного замедлился, лезвие сверкнуло, скользнув по плечу и шее, прежде чем неуклюжий нырок Лин Чун вывел ее за пределы досягаемости удара. Она отбросила бесполезную рукоять, потянулась к ране, та была неглубокой, всего лишь незначительный порез. Ей нужно было подняться, она должна была подняться, чтобы защититься. Она взмахнула посохом, прежде чем успела сориентироваться. С ней должно было быть покончено здесь и сейчас, на земле, пока она находилась в невыгодном положении и с ранами. Долго бы она не продержалась, но сражалась бы до конца. Ее посох встретился с воздухом. Янчжи не атаковала. Вместо этого она бросилась прочь, туда, где за спинами Ча Гая и остальных с тележками, груженными сокровищами, шелестела листва. Янчжи помчалась вслед за ними. Лин Чун в ее глазах была ничем в сравнении с ее заданием. Ничтожные мгновения, которые потребовались, чтобы избавиться от нее, уступали по ценности мгновениям, которые были необходимы командиру Ян, чтобы догнать разбойников и забрать особо ценный груз. И она убьет разбойников, когда настигнет. Хоть какой-то шанс был, пожалуй, разве что у Ча Гай. Янчжи спасет свое будущее и уничтожит тех, кому поклялась в верности Лин Чун. Разум ее пошатнулся, кровь застучала в жилах, и пыл сражения, и тяга к этой необузданной силе, которая не могла ей помочь, все это превратилось в уверенность в практически неизбежном поражении. Но внезапно сквозь хаос мыслей с кристальной, дикой ясностью прорезалось осознание, которое настигло ее несколько мгновений назад. Чтобы защитить свою новую разбойничью семью, ей вовсе не было нужды побеждать Янчжи. Ей нужно было лишь задержать ее. Мир, казалось, застыл на месте, время замедлилось, точно многократно повторяющееся эхо. И затем, будто колокольный звон, пронзающий тишину, последовала череда движений, которые должны были положить конец этой схватке. Это вовсе не значило, что Лин Чун выживет. Она, вероятнее всего, не останется в живых, но она сделает то, что было необходимо. Лин Чун позволила разуму погрузиться в это состояние безграничности, в силу Божьего зуба, в паутину, соединяющую весь мир. На какой-то миг ей показалось, что она вот-вот потеряет себя, но этот миг – это все, что ей было нужно. Ей не нужно было никаких ухищрений, изящного контроля или техники. Когда внимание Янчжи переключилось на ее почти проваленную задачу, и она помчалась вдогонку, Лин Чун собрала все силы, которые у нее остались, и вскочила с земли, прямо к командиру Ян. Быстро, беспощадно и беспорядочно, немыслимо, она взлетела. Ее атака оказалась чудовищной и устрашающей как для нее самой, так и наверняка для Янчжи. Все же в лицо той словно прилетела летучая мышь размером с человека, вращающая посохом. Янчжи ловко отразила атаку, пригнулась и подняла меч, от которого Лин Чун и не думала уклоняться. Все ее тело обратилось против Янчжи, ветер и неистовый тайфун слились в одном целенаправленном ударе. Командир не просто парировала удар посоха. Лин Чун почувствовала, что на сей раз удивительно острый клинок прошел сквозь дерево насквозь с неприятным толчком, и теперь уже собственное тело Лин Чун повстречалось с лезвием, столь острым и быстрым, что она едва почувствовала момент пореза. Верхняя часть посоха заскользила по нему, но едва ли это имело значение, поскольку сейчас Лин Чун нужно было превратить себя в маленькую и целенаправленную лавину. Вместе они покатились по земле, не переставая бороться друг с другом. Лин Чун изо всех сил старалась не выпускать из схватки соперницу, а Янчжи, напротив, силилась оттолкнуть ее. После столкновения они катились все дальше и дальше, ломали сучки и ветки, ударялись о камни, рвавшие их одежды, все дальше и дальше и дальше, к самому краю обрыва за рощей, а потом они сорвались с обрыва прямиком в пропасть. Глава 14. Они упали вместе, обхватив друг друга. Прошло не более мгновения, прежде чем они рухнули на склон, безжалостную груду булыжников и корней. При этом Ян Чжи умудрилась ударить локтем Лин Чун по лицу, ее меч оказался зажат между ними, и Лин Чун никак не смогла избежать удара. Разум ее тоже находился в свободном полете, стремительно ускользая из-под контроля, мысли в голове крутились, пока она пыталась уцепиться хоть за что-то, лишь бы удержаться и остановить их стремительное падение. Их полет закончился на плато, от удара их отбросило друг от друга на неровный каменный выступ и корявый кустарник, где-то между небом и землей. Лин Чун лежала на спине, пытаясь восстановить дыхание. Бок ее горел, а влага пропитала одежду. Она не могла понять, насколько все серьезно. Вкуса крови не ощущалось. Пока что, обломки посоха, видимо, валялись далековато. Она вслепую пошарила там, где они могли быть, надеясь подняться с их помощью или завладеть хотя бы подобием оружия, но найти ей ничего не удалось. Внезапно на нее опустилась тень, заслонившая бескрайнюю синеву неба. Ян Чжи с мечом в руке, великолепным клинком, который резал и меч, и посох так же легко, как бумагу. Она нацелилась на горло Лин Чун, и когда заговорила, то в голосе зазвучала горечь. «Почему ты сражаешься, как чертов герой, и все же промышляешь дурманными зельями да воровством? Эти твои навыки не сама же ты им научилась, да ты так не только империю предаешь, но и своего учителя». Лин Чун и сама не знала, что подумали бы о ней учителя. Наверняка предпочли бы, чтобы она рассталась с жизнью здесь и сейчас, нежели стала одной из разбойниц Лин Шэньба. «Быть может, так было бы куда лучше. Убей меня», — прохрипела она, — «это твое право». Ян Чжи дернула рукой, собираясь нанести удар, но внезапно остановилась с искаженным лицом. «И что тогда? Ну, убью я тебя, тебя, владеющую техникой железного журавля, да еще и со внутренней силой монаха, черт тебя дери. А дальше-то что?» Она глянула наверх, на длинную гряду булыжников, обрыв, с которого они и упали, и прищурилась от яркого света. Он был слишком крутым, чтобы она сумела догнать разбойников, которые обвели ее вокруг пальца. Из ранки на лбу текла красная струйка, пачкая темное родимое пятно на лице. Тяжело дыша, она перевела взгляд на меч, с отвращением буравя его глазами, словно заточенная сталь обернулась гадюкой. «Этот клинок передавался из поколения в поколение, и так он дошел до меня, единственное наследие моей семьи, зато какое славное, и сталь, и медь разрежет, как вареную лапшу. Если на него волосок упадет, то и его рассечет, и таких, как ты, он поражает так быстро и резко, что на нем ни кровинки не остается, ни капли». Быть может, сказывалась игра света, но клинок Ян Чжи в самом деле казался таким же острым и чистым, каким был в начале схватки. «Да это большая честь, умереть от этого меча, чтоб тебя», — продолжила Ян Чжи. Она бросила на Лин Чун взгляд, полный отвращения, и кинула клинок на грязный клочок земли, отчего поднялось облако пыли. «Используй его лучше, чем я». Лин Чун постепенно приходила в себя, не без труда, но ей удалось перекатиться на бок, и она прижала руку к ребрам в попытке остановить кровь. Другой рукой она потянулась и невольно ухватилась за неожиданное преимущество в виде рукояти меча. «Но почему, почему, с чего бы Ян Чжи стала ох? Нет, нет». Командир Ян и сама не слишком быстро двигалась, прихрамывая из-за синяков, полученных при падении. Она повернула прочь от подъема, который должен был вывести ее обратно к цивилизации, и побрела по уступу туда, где его край встречался с небом. «Постой», — прохрипела Лин Чун. Она попыталась подняться, ничего не вышло. Она попробовала снова, ее рука, сжимавшая рукоять бесценного клинка, уперлась в твердую землю. «Стой же!» Но Ян Чжи не остановилась, будто даже не расслышала. Она шла туда, где могла бы покончить со своей неудачей, позором и службой старым добрым способом, позволяющим сохранить крохи достоинства, которые только остались. И Лин Чун разозлилась. В случившемся не было вины командира Ян, и у той не было причин кончать жизнь самоубийством. Ян Чжи, которой было поручено невыполнимое задание, которое справилась настолько безупречно, насколько это вообще возможно, то была вина разбойников, отнявших у нее поклажу. У Юн разработал план так, чтобы надавить на слабость, свойственную каждому. Чиновников, настоявших на опасной, бесполезной и легкомысленной лести, буквально напрашиваясь, мать их, чтобы ее исполнители убили. Но больше всех повинен был Гао Цу, ведь это он обрубил Ян Чжи карьерную лестницу, да еще из-за ситуации, из которой невозможно было выйти победителем. Это он отправил ее в каторжный лагерь, где той пришлось вновь зарабатывать авторитет, выполняя абсурдные и бесполезные задания. Ян Чжи же всего лишь верно служила империи и людям, которыми командовала, а правительство и общество просто проживали ее и выплюнули на этот горный уступ, точно кусок требухи. Так же они поступили и с Лин Чун. «Да постой же ты!» – закричала Лин Чун. Она силилась подняться, упираясь в землю сначала одной ногой, а затем и второй. «Командир Ян, я слышала, что говорили твои люди. Я знаю, что Гао Цу с тобой сделал». На сей раз Ян Чжи заколебалась, но лишь на мгновение. Она не свернула с пути, не остановилась. «Да постой же и послушай меня, прошу. Меня зовут Лин Чун. Я была наставником по боевым искусствам имперской стражи. Это я обучила офицера Суня технике железного журавля, как когда-то меня обучил мой учитель Чжоу Тун. Гао Цу сотворил со мной то же самое, что и с тобой». Ян Чжи остановилась почти у самого края. Лин Чун на нетвердых ногах двинулась к ней, но каждый шаг давался ей с трудом. Голова кружилась так, что она опасалась ненароком свалиться с обрыва, если подойдет к краю слишком близко. Потому, поравнявшись с Ян Чжи, она опустилась на валун, положив меч рядом с собой. «Постой», — сказала она, — «посмотри на меня». Она подняла руку и стерла с лица смазавшийся макияж.